Дэвид, наконец, понял, чем девушки отличаются друг от друга. Одна всячески стремилась преуменьшить сексуальную сторону в отношениях со старым художником, другая ее значение признавала. И, кроме того, совершенно интуитивно он чувствовал, что уродка пользуется его присутствием, чтобы высказать свое несогласие с подругой. И тут он был полностью на ее стороне. Это его экономка, да и муж ее тоже должно быть люди весьма широких взглядов. Мышь разглядывала траву перед собой. Только никому не говорите, ладно? Знаете, где Жан-Пьер провел конец сороковых и все 50-е? Дэвид помотал головой. В тюрьме. За убийство. Ну и ну. Убил собственного отца. Какой-то семейный спор из-за земли. Французские крестьяне. Матильда служит у Генри экономкой с 46-го, когда он из Уэльса в Париж вернулся. А ведь он знал тогда про Жан-Пьера. Матильда сама мне все рассказала. Генри не может поступать плохо. Он безупречен. Ведь он не оставил их в беде. Был с ними. Уродка фыркнула. Особенно с Матильдой. Мышь взглянула на Дэвида вопрошающе. Помните грузноватую модель его первых послевоенных полотен? Ню. Господи! Да мне и в голову не пришло. Матильда никогда даже не упоминает об этой стороне их отношений. Говорит только, что месье Анри помог ей обрести веру в жизнь, помог ждать, и она — единственный человек на свете, с кем он никогда, ну просто ни за что, не выходит из себя. Тут как-то на днях, за обедом, он совершенно слетел с катушек, обозлился на Энн за что-то, выскочил из-за стола и марш на кухню. Минут через пять захожу туда, сидит себе как миленький, за столом вместе с Матильдой. Он обедает, а она ему письмо от своей сестры читает. Ну, прямо священник со своей любимой прихожанкой. Мышь коротко усмехнулась. Позавидуешь, право? Или ревновать начнешь? А вас он рисовать не пробовал? Ни ту, ни другую? У него руки сильно дрожать стали. Но пару рисунков он сделал Энн. Один просто прелестный, шуточный. Знаете знаменитую афишу Тулуза-Лотрека? Ивет Гильбер. А это пародия на нее. Уродка запустила растопыренные пальцы в стоящую торчком шевелюру, взбила волосы и устремила ладони к небесам. Ах, как быстро он это сделал! За полминуты всего. Ну, может, за минуту. Самое большее, а, Ди? Фантастика. Правда, правда. Она перевернулась на живот и подперла подбородок руками. На ногтях ярко-красный лак. Мышь снова внимательно посмотрела на Дэвида. А он с вами о вашей статье не заговаривал? Только чтобы сообщить, что названных там имен в жизни не слыхал, кроме Пизанелло. А вы ему не верите. Память на картины у него совершенно невероятная. Я сохраняю некоторые его наброски. Знаете, вот он пытается рассказать о какой-нибудь картине, а тебе непонятно, какое полотно он имеет в виду. Он тогда берет и рисует. Как Энн говорит, молниеносно и точно. Абсолютная память. Это несколько поднимает мой дух. Да разве он согласился бы, чтобы вы делали эту книгу, если бы вам не удалось попасть почти в самую точку? А я уж было стал недоумевать. Он всегда гораздо яснее сознает, что он творит, чем нам представляется. Даже когда переходит всяческие границы. Как-то я поехала с ним в Рен, это еще до приезда Энн было, посмотреть «Смерть в Венеции» Висконти. Такая бредовая идея мне в голову пришла, что Генри, настоящему Генри, должно бы понравиться, образный ряд хотя бы. Первые 20 минут он был паинькой, золото, а не человек. Но вот на экране появляется этот ангелоподобный мальчик. При следующем его появлении Генри произносит: «Какая девуля хорошенькая! Часто в фильмах снимается, а?» Дэвид рассмеялся. Ее глаза тоже светились, в них так и прыгали смешинки. Она утратила серьезность и выглядела теперь не старше своих лет. «Вы не представляете, это просто кошмар какой-то!» Генри начинает рассуждать. «Девушка это или парень?» «Во весь голос!» «По-английски, разумеется!» «Потом мы переходим к жопошникам и современному декадансу, к модернистам!» Зрители вокруг начинают возмущаться и требовать, чтобы он замолчал. Тогда он ввязывается с ними в перебранку, уже по-французски. Он, видите ли, не знал, что в Ренне столько извращенцев и...